бесконечная бездна моя. Только слышно, как падает снег, тихий шорох, похожий на ток в темноте отдыхающих век. Тишина белоснежным крылом обнимает теплой негой, исчезает потерянный дом. Все следы пропадают под снегом, и мне грезятся лица людей, что запомнились так навсегда. Тихий шорох, похожий на ток, ярким светом плывут города. Эка невидаль, все замело, только белая мгла на пути в тишине бесконечного сна. Продолжаю куда-то идти.